Родители вернулись в Англию 27 июня, привезя с собой не менее 3 тонн игрушек и массу писем, адресованных принцессе Бетти. Елизавете уже исполнился 1 год и 2 месяца. Полгода она не видела своих родителей. В день встречи малютку показали с балкона Букингемского дворца ликующей толпе. В будущем Елизавета еще не раз предстанет перед своими подданными с этой трибуны. Получалось, что половину своей коротенькой жизни девочка провела вдали от родителей. Впоследствии, когда она станет королевой, та же участь будет ожидать и ее собственных детей. После возвращения Йорки поселились в доме номер 145 на площади Пикадилли, где Елизавете предстояло прожить следующие 10 лет ее жизни. Во время войны этот дом будет разрушен прямым попаданием немецкой бомбы, а в 1927 году он стоял на северной стороне площади, и его окна выходили на зеленый массив Грин-парка, за которым была видна серая громада Букингемского дворца. Это был довольно простой 5-этажный каменный особняк, побольше, чем дом на Брютон-стрит. В нем, кроме обычных комнат, имелись танцевальный зал, библиотека, оранжерея и электрический лифт. В особняке размещалось 25 спален. В штат прислуги входили дворецкий мистер Эйнсли, помощник дворецкого, 2 лакея, экономка миссис Эванс, повариха миссис Макдональд, специальный лакей, приставленный к старшим слугам, 3 кухарки, личный лакей герцога и личная служанка герцогини, разнорабочий, ночной сторож, военный ординарец и телефонист. Детская располагалась на верхнем этаже, где всем распоряжалась Алла Найт и ее помощница, юная шотландка Маргарет Макдональд, прозвище Бубо, ближайшая подруга Елизаветы на протяжении более 60 лет. Девочка вела тихий, размеренный образ жизни. Ее игрушки были аккуратно расставлены по стеклянным шкафам. У входа в детскую стояли выстроенные в ряд игрушечные лошадки. Вечером Елизавета сама складывала на стул одежду, а туфли ставила на пол строго по линейке. На 3-летие графиня Эрли подарила ей совок и метелку. Мало кто из детей обрадовался бы такому подарку, но Елизавета была рада. Сохранилось слащавое описание того, какой образцовой девочкой была маленькая принцесса. Когда няня принцессы Елизаветы спускается в гостиную и ровным, спокойным голосом говорит: «По-моему, Элизабет, вам пора в кроватку», не слышно ни протестов, ни возражений. Малютка еще чуть-чуть попрыгает или покружится в танце, немножко посмеется милым шуткам своей лучезарной матери, а затем безропотно вкладывают ручку в ласковую руку няни, и обе отправляются по мягкому пушистому ковру к внутреннему лифту, который буквально за 2 секунды доставляет их в райское гнездышко, расположенное на верхнем этаже. Уинстон Черчилль, наблюдатель куда более трезвый, впервые увидел маленькую принцессу в сентябре 1928 года в замке Бальморал. Елизавете было 2,5 года. «А девочка-то с характером», — сказал Черчилль своей жене Клементине, — «держится разумно и с достоинством, хотя еще совсем малютка». Публика испытывала к малютке живейший интерес. Уже в 3-летнем возрасте Елизавета попала на обложку журнала «Тайм» как законодательница детской моды. Когда выяснилось, что принцессу одевают в желтое, а ее детское тоже выдержано в желтых тонах, девочек и мальчика во всем мире стали тоже одевать в желтое, а не в розовое или голубое, как прежде. Родители были несколько ошарашены размахом всенародной любви к их дочери. Осенью 1928 года герцогиня Йоркская, отправившаяся с официальным визитом в Эдинбург, писала королеве: «Боюсь, местные жители были очень разочарованы тем, что я приехала без дочери». В приветственной речи председатель церковного суда то и дело упоминал о нашей дорогой принцессе Елизавете. «Меня просто пугает такое всеобщее обожание. Наверное, это совсем неплохо, но я очень хотела бы, чтобы моя малютка не разочаровала возлагаемых на нее ожиданий. Уже в первое десятилетие своей жизни Елизавета поняла, что означает королевский сан. Она часто виделась с бабушкой и дедушкой и могла воочию наблюдать, какое почтение оказывают королю и королеве окружающие. В марте 1929 года, когда Георг V приходил в себя после тяжелой болезни, Елизавета поехала навестить дедушку. Леди Эйрли рассказывает, что король с удовольствием играл с внучкой, хотя собственных детей подобным вниманием никогда не баловал. Георг V называл девочку Лилибет, передразнивая ее тщательные попытки произнести Элизабет. Так это прозвище к ней пристало, и с тех пор все называли ее Лилибет. Она была любимой внучкой короля. Один из гостей замка Сандрингем описывает семейную сцену той поры, когда девочке был год и 9 месяцев. Она сидела на маленьком стульчике между мной и королем. Его величество то и дело давал ей бисквиты, чтобы она ела сама и кормила свою собачку. Король